но даже звука в ответ не прозвучало. И когда уже потеряла всякую надежду, движение прекратилось. Чья-то сильная рука выволокла ее, она с трудом держалась на ногах. Пыточный мешок наконец-то был сдернут с ее головы. Она судорожно вдохнула в себя живительный воздух, но сразу же в ее широко открытый рот был забит тугой матерчатый кляп. Мучителя она разглядеть не смогла. Он стоял за спиной, сдавливал ей одной рукой горло. А затем поняла, что вряд ли увидит. Он набросил ей на глаза повязку, крепко завязал на затылке. Как большинство ее соплеменников, она была ростом невысока и тонкокостна. Но, в отличие от многих, очень не по-женски сильна. Многолетние упорные тренировки не прошли даром. Стрельба из лука вообще требует сильных рук. Вид спорта не для слабачков. Она, Пак, подстрекаемая девчонками, боролась на руках с мужчинами из своей команды. И не все они могли похвастать, что сумели прижать ее кисть к столу. И мужество ей тоже было не занимать. Сейчас она уже достаточно пришла в себя и не могла упустить момента, чтобы не попробовать выпутаться из этой передряги. Шансы на успех имелись. Судя по всему, похититель был один. Можно было потягаться, хоть мощь его кулака она ощутила в полной мере. Он стоял сзади, завязывал второй узел на повязке. Если удастся точно и сильно легнуть его в голень, а потом, воспользовавшись мгновением, содрать повязку с глаз и вытащить кляп, не все окажется потерянным. И пожалела, что туфли у нее на тонких каблучках. Не самое грозное оружие. Она резко втянула ноздрями воздух, шумно выдохнула и, сколько хватило сил, нанесла удар пяткой. Ей повезло, не промахнулась. Почувствовала, как угодила в твердое. Мужчина за спиной охнул. Но это было все, что Пак удалось. Безжалостный удар по затылку сбил ее с ног. И не успела она выставить руки, шмякнулась бы вслепую плашмя на землю. Он схватил ее за волосы и потащил. Она уже не сопротивлялась, лишь глухо, безысходно мычала. Тихо клацнул ключ в замке, скрипнула открываемая дверь. Чтобы ослабить боль в волосах, она старалась перебирать ногами. Еще с десяток шагов, и ее швырнули на пол. Упала лицом вниз на жесткий ворсистый палас. Он начал срывать с нее одежду. Снова попыталась отбиться, но ее тренированные руки и тело, которыми она так гордилась, были игрушкой для его стальных рук. Обнажив ее, он связал ей запястье над головой, потом прикрепил к чему-то, кажется, к батарее, другой конец веревки. Теперь она лежала лицом вверх, полностью в его власти. Единственное утешение — вытащил из ее рта забивающий дыхание кляп. «Развяжи мне глаза, стервец!» — по-корейски сказала она. «Я хочу видеть твою поганую рожу». «Сколько тебе заплатили за твою подлость? Или обещали наградить, в звании повысить?» «Я тебя не понимаю», — ответил он по-английски, «и не хочу понимать, так что лучше заткнись». «Все ты понимаешь», — с ненавистью прошипела она. «Я не такая дура. и можешь продолжать избивать меня».